Птица правды. В стародавние времена жили царь с царицей, и было у них два сына. Одного звали Богос, а другого Бедрос. Но вот умерла царица-мать. 5 лет горевал о ней царь, но однажды решил развеять свою смертную тоску. Призвал он к себе придворного конюшева, черного араба. Много лет служил он царю верой и правдой и стал для него другом и советником. «Седлай 2 коней», — приказал ему царь, — «поедем с тобой, развеемся». Сели они на своих коней и отправились по улицам столицы. Вдруг видят, у большого фонтана 3 сестры-красавицы набирают воду в кувшины. Остановился царь, сошел с коня и спрятался за колонной, чтобы послушать, о чем говорят девушки. «Если бы я была царицей, — сказала старшая сестра, — я бы соткала такой большой ковер, что вся царская армия, разместившись на нем, не заняла бы и половины». «Если бы я была царицей, — сказала средняя сестра, — то сшила бы такой большой шатер, что вся царская армия не заняла бы и половины ее. А если бы я была царицей, то родила бы нашему царю златокудрых сыновей и дочерей», — сказала младшая сестра. Услышал царь их разговор, призадумался и велел своему конюшему привести всех 3 сестер во дворец. Пришел советник к фонтану и передал девушкам приказ царя. Как узнали сестры, что царь велел привести их во дворец, стали плакать и с жизнью прощаться. Решили они, что накажут их за пустые слова государя. Привел советник сестер к царю, а царь им говорит: «Слышал я, старшая сестра, что ты можешь соткать ковер такой величины, что все мое войско не займет и его половины. Верно?» «О мой царь, я готова соткать такой ковер, но вот шерсти у меня мало. Дай мне столько шерсти, чтобы ее хватило, и я сразу возьмусь за дело», — стала оправдываться старшая сестра. Понял царь, что девушка хвасталась перед сестрами. Не соткет она такой ковер, и обратился к средней сестре. «А ты, средняя сестра, кажется, обещала сшить такой шатер, что в нем могло бы укрыться все мое войско, и еще место бы осталось». «О да, мой царь! — воскликнула средняя сестра. — Но вот где взять столько ткани? Дай мне столько ткани, сколько нужно для такой работы, и ты сам все увидишь, я все исполню». Понял царь, что и средняя сестра только хвалиться умеет, и тогда спросил среднюю сестру: «Ты и вправду хочешь родить мне златокудрых сыновей и дочерей?» «О мой царь», — ответила девушка, — «не торгуйся со мной, как в лавке, время покажет». Подумал, подумал повелитель и женился на младшей сестре, а ее сестер при дворе жить оставил. Пришло время. Родила ему жена, как и обещала, мальчика с золотыми волосами, которые сияли, как солнце. Увидели ее сестры новорожденного и чуть не лопнули от зависти. Приказали коварные сестры советнику положить в колыбель вместо младенца щенка, а ребенка бросить в море. Не смог советника слушаться сестер царицы. Сначала они запугали его, а потом подкупить пытались. Заплатили за молчание 500 серебряных монет и столько же дали повитухе, принимавшей роды. Забрал советник младенца из дворца, но не смог утопить невинное дитя в море и спрятал его в конюшне, в яслях. А в полночь, оседлав коня, отвез его в горы, оставил в пещере на монастырской горе и никем не замеченный тихо вернулся домой. Весть о том, что у царя родился третий сын, разнеслась повсюду. И на следующее утро ко дворцу пришло много людей. Все хотели поздравить своего повелителя. Только собрался счастливый царь выйти к народу, как зашипели старшие сестры царицы. А с чем его поздравлять-то? Она же родила щенка! Услышав это, царь был потрясен и в гневе сказал советнику: «Немедленно брось эту недостойную женщину в море! Не выполнила она своего обещания!» Покорно вышел конюший из дворца вместе с царицей, но и на этот раз ослушался приказа царя. Спрятал он несчастную женщину в своей конюшне и вернулся во дворец. «Ты выполнил мой приказ», — нахмурился царь. «Да, мой царь, я бросил ее в море». «Отлично». А ночью конюший посадил царицу на коня и отвез в ту же пещеру, где спрятал ее ребенка. Вошла царица в темную пещеру и подумала, что пришел ее последний час. Убьют ее по велению царя. «Не бойся, моя царица», — сказал ей конюший. «Ты можешь доверять мне. Считай меня с этого дня своим братом. Не щенок у тебя родился, как сказали царю твои сестры, а златокудрый сынок-красавец. Вот твой мальчик». Увидела царица своего сыночка, радости ее не было предела, и остались они вдвоем жить в этой пещере. С тех пор конюший заботился о них обоих. Днем он служил царю, а ночью царице и царевичу. Приносил им продукты, одежду и все, что было нужно. Когда царевичу исполнилось 10 лет, конюший подарил ему лук и стрелы. Мальчик стал каждый день ходить на охоту и рос таким смышленым, что мать и ее названный брат нарадоваться не могли. И так пробежало 15 лет. И вот однажды царь-отец позвал своего советника конюшева и говорит: «Седлай коней, поедем на охоту». Взяли они луки, стрелы, острые мечи и тяжелые палицы, сели на коней и поскакали. «Ну, куда поедем?» — спросил царь. «Да куда пожелаешь. Ты же царь, твое слово — закон», — ответил конюший. «Царь-то я царь, но место для охоты выбирай ты». Повез его конюший к монастырской горе. И случилось так, что молодой царевич тоже вышел на охоту. Его сильное тело покрывала одежда из оленьей кожи, а золотые кудри скрывала шапка. Выследил юноша оленя, но как только поднял лук, чтобы пустить в него стрелу, откуда ни возьмись, появились два всадника и спугнули его добычу. Опустил юноша лук, притаился и решил посмотреть, что же будет дальше. Один из всадников в дорогом царском одеянии метким выстрелом подстрелил оленя. Но не успел он подойти к своей добыче, как юноша опередил его. Ловко поднял оленя, взвалил себе на плечи и был таков. «А ну-ка, пусти стрелу ему вдогонку!» — в гневе крикнул царь своему другу. Конюший сделал вид, что прицелился, а сам пустил стрелу над головой беглеца. Стрела пролетела мимо, а юноша ловко юркнул в пещеру. «Что с тобой, сынок?» — испугалась царица. «Ты так напуган! Что случилось?» «Два всадника преследуют меня. Я забрал у них оленя, которого они спугнули и помешали мне самому подстрелить». В этот момент в пещеру вошли царь и конюший. Мать и сын встретили их у входа. «Где олень, которого я подстрелил?» — грозно спросил царь. «Кто дал тебе право, юнец, стащить мой охотничий трофей?» «Многие лета здравствовать тебе, царь», — ответил юноша. «Дичь достается не тому, кто стреляет, а тому, кто ее в свои руки возьмет». «Откуда ты знаешь, что я царь?» молва о тебе по миру идет. Вот я и знаю». «Какой смелый и толковый юноша», — подумал царь и прошел вглубь пещеры. Конюший последовал за ним, но виду не подавал, что хорошо знаком с хозяевами жилища. Осмотрелся царь и был удивлен, что в пещере царят уют и порядок. Было здесь и немало охотничьих трофеев, да таких, что сам царь позавидовал. Хозяйка пригласила гостей к столу и подала им прекрасное кушанье из отборной оленины. Пообедали царь и конюший. Стали седлать коней, а юноша говорит царю: «Возьми своего оленя, мой царь, он твой по праву». Царь принял подарок, но не торопился уезжать. Странное предчувствие появилось у него. «Послушай, мой верный друг», — обратился он к советнику, — «может быть, мы возьмем этого славного юношу с собой?» «Живи долго, мой повелитель», — ответил советник и склонил голову. «Я должен тебе кое в чем признаться. Помнишь ли трех сестер, которых ты много лет назад повстречал у фонтана, и об обещаниях, которые они тогда дали? Ты выслушал всех троих и женился на младшей. Так вот, знай, она сдержала свое обещание. У тебя родился сын, златокудрый царевич». Конюший снял с головы юноши шапку, и по плечам царевича рассыпались золотые кудри. Царь был потрясен. Он смотрел на царевича и не верил своим глазам. Это действительно был его золотоволосый сын. Бросился царь перед женой на колени, стал молить о прощении, и она простила его. «Я даже не знаю, мой верный друг, как отблагодарить тебя за твою доброту», — сказал царь своему конюшему. «А пока поезжай во дворец и приведи мне еще двух коней. Я забираю жену и сына с собой». Прибыл конюший во дворец, а навстречу ему старшие сыновья царя — Богос и Бедрос. «У меня для вас очень радостная весть», — сказал им конюший. «Нашелся ваш златокудрый брат, царевич, и его мать нашлась, наша царица. Они живы и здоровы и скоро вернутся домой». Обрадовались старшие братья. А вот коварные сестры царицы, как узнали, что она жива, готовы были сквозь землю провалиться. Вскоре у городских ворот показались царь с царицей и их златокудрый сын. Весь город вышел встречать счастливое семейство, а в празднично украшенном дворце их приветствовали советники и вельможи. Вот только коварные сестры боялись попадаться царю на глаза и отсиживались в своих покоях. Вошел златокудрый царевич во дворец. В руке у него была хрустальная клетка, а в ней необычная птица. Птица правды. Однажды поймал он ее в дремучем лесу, и с тех пор эта птица всегда оставалась с его матерью, когда он уходил на охоту. Прошло 7 дней, и коварные сестры решили показаться на глаза царю, царице и златокудрому царевичу. Вошли они в зал, притворно опустив головы и надеясь вымолить прощенье за свой грех. Но увидела их птица правды и начала тревожно биться в своей клетке, разбила ее и вылетела в окно. «О, моя птица правды, она улетела!» — воскликнул царевич. «Не расстраивайся, сынок», — сказал ему отец. «Я прикажу, и твою птицу поймают и вернут во дворец». А затем, повернувшись к старшим сестрам царицы, добавил: «Птица правды улетела из-за вас. Убирайтесь с глаз моих и из моего дома». Так злых сестер прогнали из дворца. А царь стал думать, как же поймать птицу правды. «Позволь нам поймать птицу правды!» Вызвались его старшие сыновья Богос и Бедрос. «Мы сумеем ее изловить и вернем брату!» И царь согласился. Первым за птицей отправился самый старший из братьев, Богос. Взял он с собой отряд из 40 всадников и поскакал в лес. Долго ехали охотники, а когда настала ночь, решили сделать привал. Поставили шатер, развели костер, поужинали и легли спать. Ровно в полночь в лесной глуши раздался душераздирающий вопль. Воины вскочили на ноги, схватились за оружие, решив, что неподалеку кого-то грабят разбойники, и, вскочив на коней во главе с царевичем Богосом, бросились туда, откуда раздавался крик. Вдруг снова кто-то закричал страшным голосом раненой птицы, и все воины и царевич вмиг окаменели. Прошло 7 дней. Средний сын царя стал собираться в дальнюю дорогу. «Мой брат не вернулся», — сказал царю Бедрос. «Теперь я поеду. Выясню, что с ним случилось». Бедрос, как и старший брат, взял с собой отряд из 40 всадников и поскакал в лес. В пути их застала ночь, и охотники остановились на привал в том же месте, где до них останавливался со своим отрядом Богос. И снова в полночь раздался душераздирающий вопль. Воины поскакали на крик, чтобы выяснить, в чем дело, и тут же превратились в камни. Тем временем младший брат, златокудрый царевич, стал собираться в путь. Не хотел его отпускать отец. «А что, если и с тобой что-нибудь случится?» — беспокоился царь. «Кто тогда заменит меня на троне? Но я должен найти братьев!» — настаивал на своем царевич. «Тогда возьми с собой дружину из 1000 всадников!» — велел царь. «Нет, отец! Я же не на войну иду. Достаточно будет одного человека, нашего друга конюшева». «Я всегда к твоим услугам, царевич», — сказал конюший, поклонившись. «Тогда седлай коней», — велел царевич, «и возьми с собой 20 фунтов жареной пшеницы». Попрощались они с царем, оседлали лошадей и отправились в путь. Привал они сделали в том же месте, что и 2 старших брата. Но перед тем, как лечь спать, царевич приказал своему другу разбросать вокруг их шатра жареную пшеницу. Ночью не спалось конюшему. Поднял он голову, смотрит, к лагерю подкралась лиса и стала есть зерно. Взял он лук и говорит царевичу: «Лиса ест жареную пшеницу. Может застрелить ее?» «Не надо стрелять в голодную лису. Пусть ест волю», — ответил царевич. Через 2 часа конюший снова разбудил царевича. «Смотри-ка, эта лиса уселась на твой плащ. Застрелить ее?» «Да ты что?» — удивился царевич. «Бедняжка нашла себе место для ночлега, мягкое, теплое местечко, а ты стрелять собрался». Перед самым рассветом смотрит конюший. Лиса поднялась с плаща и пошла прочь. «Царевич, лиса уходит. Может, все-таки ее застрелить?» «Да нет же, пусть идет себе с Богом». Услышала лиса эти слова, обернулась и молвила человеческим голосом: «Спасибо тебе, златокудрый царевич, поведай мне свое самое заветное желание». «Мое самое заветное желание — найти живыми и здоровыми моих братьев и вернуть их домой», — сказал изумленный царевич и добавил: «И мою птицу правды тоже». «Оставь оружие у своего друга и следуй за мной», — сказала лиса и привела царевича в птичий город. «Ты найдешь свою птицу правды там, в амбаре, который стоит на окраине. Только смотри, будь осторожен», — предупредила лиса. «Бери только свою птицу, а к другим даже не прикасайся». Вошел царевич в амбар и увидел целую стаю прекрасных птиц. Их было так много, что юноша решил взять с собой еще одну птицу, кроме своей. Но как только он коснулся второй птицы, в амбаре раздался страшный гвалт. Царевича схватили и отвели к птичьему царю. «Почему ты взял то, что тебе не принадлежит?» — спросил его птичий царь. «Не знаю. Наверное, поддался обычной человеческой жадности», — ответил царевич. «Тогда вот что я тебе скажу. Я дам тебе вторую птицу, если ты приведешь мне вороного коня. Конь этот томится у атамана шайки из 40 разбойников. Они грабят людей около монастырской горы. Ступай, приведи мне коня». Птичий царь приказал отпустить юношу. И как только царский сын вышел за ворота птичьего города, к нему подошла лиса. «Разве я не говорила тебе о том, чтобы ты брал только свою птицу? Что же ты прыгаешь со сковороды прямо в огонь?» «Ну что ж, иди за мной», — сказала лисица и привела царевича прямо к логову 40 разбойников. «Бери только коня», — строго-настрого наказала ему лиса. «Седло не трогай!» Пробрался царский сын в стан разбойников и увидел прекрасного вороного коня. Тот стоял под седлом. Ах, что это было за седло! Оно стоило двух таких коней! «А почему, собственно, мне не взять седло?» — подумал царевич. Он вскочил на коня, и тут со всех сторон на него накинулись разбойники. Стащили с седла и отвели к своему атаману. «Так-так, юнец, значит, ты и седло хотел мое стащить», — нахмурил брови атаман. И, немного подумав, добавил: «Ну, если ты такой лихой удалец, то раздобудь для меня красавицу-фею, что живет на горе Арагац. Тогда я лично оседлаю своего вороного коня и дам его тебе в награду за храбрость». Вышел царевич из разбойничьей пещеры, а навстречу ему лиса. «Что ты наделал, царевич? Почему опять меня не послушался?» «Прости, лиса. Людям порой так трудно удержаться от искушения. Что же теперь делать?» «Ладно уж, ступай за мной», — сказала лисица и повела юношу к горе Арагац. «Будь осторожен, царевич», — предупредила она. «Тебя ждет трудный и опасный путь. Иди в гору тихо и осторожно, а когда увидишь волшебницу-красавицу, не говори ей ни слова. Даже не здоровайся с ней, состриги у нее локон и убегай скорее. А если услышишь за спиной крики «Держите вора!», не дайте ему уйти, не обращай на них внимания, беги и не оглядывайся». Пообещал царский сын лисе, что сделает все, как она велела, и стал взбираться на скалы. Нелегко было ему карабкаться вверх по скользким камням, снял царевич сапоги и полез босиком. Только поднялся на гору, как встретила его красавица и радостно воскликнула: «Здравствуй, мой златокудрый царевич! Где я тебе только не искала, а ты взял, да и сам ко мне пожаловал!» Царевич ничего не ответил. Быстро состриг у нее локон и бросился бежать прочь. И тут же все камни и деревья, что росли на горе, стали кричать ему вслед: «Держите вора! Не дайте ему уйти!» Но юноша словно не слышал их и, не оборачиваясь, устремился вниз. «Вот локон волшебницы», — сказал он лисе, которая ждала его у подножья горы. «Отдай его мне», — велела лисица. Царевич отдал локон лисе, и, о чудо, лиса обернулась красавицей феей. «А теперь веди меня к атаману», — сказала она. «Оставишь меня у разбойников, а сам бери вороного коня и скачи прочь, я догоню тебя». Увидел атаман красавицу с горы Арагац и так обрадовался, что приказал разбойникам оседлать вороного коня и отдать его юноше. Царевич вскочил на коня и был таков. «А теперь, красавица, стань моей женой», — сказал атаман разбойников девушке. «Ну что ты за человек такой?» — сказала она, высвобождаясь из его объятий. «Только меня увидел и сразу свадьбу играть. Скажи, разве здесь нет других женщин? Я хочу сначала познакомиться с ними». Атаман позвал разбойничьих жен. Тут-то все и увидели, что невеста атамана среди них самая красивая. «Возьмите ее с собой в сад, погуляйте», — сказал атаман женщинам. В саду девушка, недолго думая, подошла к стене, перелезла через нее и, снова обернувшись лисой, побежала за царевичем вслед. Догнала лисица царевича и говорит: «Теперь пойдем в птичий город. Я обернусь вороным конем, и ты отведешь меня к царю, а настоящего коня привяжи в царской конюшне». Обернулась лиса вороным конем и повел ее юноша птичьему царю. Царь был счастлив, увидев такого роскошного скакуна. «Дайте ему двух птиц, и пусть идет, куда захочет», — приказал он. Взял юноша птиц, сел на коня, которого оставил в конюшне, и уехал из птичьего города. Тем временем птичий царь подошел к дареному коню, а тот легнул его со всей силы, перемахнул через высокую стену, обернулся лисой и был таков. Царевич ждал лисицу вместе со своим другом конюшем в том месте, где они встретились в первый раз, в лагере посреди леса. Подбежала к нему лиса и говорит: «Идем, я тебе кое-что покажу», и отвела его к тому месту, где стояли его окаменевшие братья Богос и Бедрос. «Посмотри на эти камни, златокудрый царевич, узнаешь ли ты их?» — спросила лиса. «Нет, лиса, не знаю, хотя, если присмотреться, эти камни чем-то напоминают людей». «Царевич, это твои братья. Они стали камнями, но видят и слышат нас, а вокруг их воины». Тут раздался вопль, похожий на крик раненой птицы, и все окаменевшие люди ожили вместе с конями, на которых они сидели, и лиса отвела всех обратно в лагерь. «О, златокудрый царевич», — сказала она, — «если бы ты не угостил меня жареной пшеницей, то сейчас был бы таким же камнем, как были твои братья. А теперь пришла нам пора расставаться. Ведь я выполнила все твои сокровенные желания», — промолвила лиса и ушла в лес. Три брата, конюший и 80 всадников благополучно вернулись в столицу. С ними были две птицы правды и вороной конь, подарок атамана разбойников. Царь был так счастлив увидеть живыми и здоровыми всех своих сыновей и своего верного друга конюшева и устроил в их честь большой пир. А через несколько дней пришли к царю Богос и Бедрос и говорят: «Отец, созывай всех вельмож и советников на совет». Удивился царь, но созвал придворных во дворец. «Наверное, старшие сыновья хотят перед всеми поблагодарить своего брата», — подумал он. Когда все собрались, Богосы-Бедрос, встав перед царем и прижав руки к сердцу, сказали: «Пусть продлятся твои годы, царь. Ты уже не так молод, и тебе трудно нести такое бремя, как забота о государстве. Позволь же нашему брату, нашему спасителю взойти на трон вместо тебя». «Я и сам об этом подумывал», — ответил царь, «и очень рад, что между моими сыновьями царит такое согласие и взаимопонимание». «Нет, даже не проси меня об этом, царь», — возразил златокудрый царевич. «Ты жив, отец мой, слава Богу, жив и в добром здравии. Да и братья мои старшие по закону должны взойти на престол раньше меня. Прости, отец, но я никогда не стремился быть повелителем». «Брат, только тебя мы видим своим повелителем и не представляем, что может быть иначе», — в один голос ответили Богосы-Бедрос. «Что же, я принимаю оказанную мне высокую честь, но на сердце у меня тревожно», — сказал златокудрый царевич. «Пусть наш отец продолжает царствовать, а я буду лишь управлять от его имени». «Мы согласны», — закивали братья. И стал царевич править своим народом, а через некоторое время созвал вельмож и сановников на новый совет. «Как вы смотрите на то, чтобы я и мои братья остепенились и начали семейную жизнь?» — сказал он. «Отец, что ты думаешь об этом? А может быть, у тебя есть на примете хорошие невесты? Даю вам свое согласие и благословение на брак», — сказал царь. «Отец, мы хотим, чтобы нашими женами стали сестры-близнецы. Тогда не будет почвы для завистливых разговоров о том, у кого жены красивые», — ответили трое братьев. «Что ж, дети мои, пусть будет по-вашему», — сказал царь. «Завтра я и мой друг конюший наденем одежду бедняков и отправимся странствовать по нашему царству. Бог даст, найдем вам хороших невест». На следующий день царь и его советник в рубищах бедных странников отправились в путь. Долго ли, коротко ли они шли, наконец пришли в один город и остановились на его окраине у мельницы. Присели они отдохнуть и видят: пастух заводит овец и коз в загон, а из его дома то и дело выходит девица-красавица с шерстяной пряжей в руках. Царь и конюший и подумать не могли, что перед ними не одна красавица, а три. Так сильно эти сестры-близнецы были похожи между собой. Пастух загнал коз и овец, вошел в дом и начал стыдить жену и дочерей. «Как же вам не стыдно? Рядом с домом сидят два голодных дервиша, а вы им даже корки хлеба не вынесли». А потом вышел во двор и позвал путников: «Заходите в дом, почтенные старцы, будьте моими гостями». Пастух усадил странников за стол, щедро угостил их, и тут они заметили, что у него не одна дочь-красавица, а три. «Видишь, это его дочери-близнецы, как мы и искали», — зашептались между собой царь и конюший, и, довольные, на следующее утро отправились в обратную дорогу. Вернулся царь во дворец и призвал своих сыновей. «Я нашел для вас невест, трех сестер-близнецов», — сказал он. «Они красавицы, правда, рода незнатного. Их отец — пастух, но, видно, на то воля Бога». Обрадовались три брата. а через несколько дней верный конюший отправился в домик пастуха и передал ему царский подарок – 1000 серебряных монет. Пастух купил на эти деньги лавку и уже через 3 месяца стал преуспевающим купцом. Затем к нему снова пожаловал конюший и говорит: «Царь хочет, чтобы его сыновья женились на твоих дочерях. Ты даешь согласие?» Купец подумал, что это шутка, и только улыбнулся в ответ. «Я не шучу», — сказал конюший. «Я сюда прибыл только для того, чтобы договориться о свадьбе. Если сыновья царя хотят взять в себе в жены моих дочерей, то я буду только рад этому», — ответил купец. Тогда конюший достал 3 обручальных кольца и положил их на каминную полку. Вышли девушки, подошли к камину, взяли с полки кольца и надели их на пальцы. И так случилось, что старшая из сестер выбрала кольцо старшего брата. Средняя сестра надела кольцо среднего брата, а младшая — златокудрого царевича. «Это событие надо как следует отметить», — сказал обрадованный купец и устроил пир. На следующий день конюший поскакал во дворец, предупредив купца, что сваты во главе с царем прибудут за невестами в первый день мая. К назначенному сроку собрал царь знатных вельмож и дружину в 1000 всадников, созвал музыкантов и собрался в путь за невестами. Старшие братья с нетерпением ждали свадьбы, а златокудрый царевич был печален. Неспокойно было у него на душе. Проводил он сватов и предупредил отца, чтобы они не останавливались на ночлег у запретного ручья, который был у них на пути. Царь пообещал сыну выполнить наказ. Приехал царь с вельможами в дом купца, просватал его дочерей, посадил их на коней и двинулся в обратный путь. Все придворные были пьяны от счастья и вина и позабыли наказ царевича. Поставили они шатер у запретного ручья и легли спать. А утром, проснувшись, увидели, что лагерь окружен огромным водным драконом Вишапом. Воины разом обнажили мечи и приготовились к бою с Вишапом, но дракон вдруг заговорил с ними человеческим голосом. «Послушайте меня, люди! Вы не напугаете меня своими мечами и саблями. Они не помогут вам в битве со мной». Тогда царь склонил свою голову и сказал: «Мой дорогой дракон, отпусти нас с миром. Я обещаю выполнить любую твою просьбу». «Пришли мне сюда своего златокудрого сына», — ответил ему Вишап. От этих слов вся свита царя застыла в ужасе, а сам царь стал мрачнее ночи. Но он не мог взять обратно данное слово и приказал всем, кто был с ним, не рассказывать о случившемся златокудрому царевичу до самой свадьбы. И вот прибыли сваты с невестами во дворец. Первым вышел царевич Богос и взял за руку старшую сестру. За ним вышел Бедрос и взял за руку среднюю сестру. А златокудрый царевич не сдвинулся с места, и его невеста осталась стоять одна. «Пусть она лучше будет моей сестрой, чем станет моей вдовой. Ведь я уже не царский сын, а жертва, которую вы принесли дракону», — горько сказал златокудрый царевич. «Если наш брат говорит так, то пусть и наши невесты будут нам как сестры. Негоже нам свадьбу играть в такой момент, когда мы теряем нашего брата», — ответили Богос и Бедрос. Свадьбу во дворце отменили, а через 7 дней златокудрый царевич стал прощаться со всеми. когда я уйду к дракону. Пусть люди в память обо мне 40 дней носят траур и молятся за упокой моей души, — сказал он и зашагал прочь из города. Люди плакали, провожая его. Плакала и младшая дочь купца, так и не ставшая женой прекрасного царевича. А что же царь? Он тоже скорбел, но не мог нарушить своего опрометчивого обещания дракону, иначе подверг бы всех своих жителей страшным испытаниям. А златокудрый царевич пришел к запретному ручью, искупался в нем и прилег вздремнуть на берегу. Проснувшись, он увидел стоявшего перед ним дракона. «Так, так, так», — молвил дракон человеческим голосом. «Значит, ты все-таки пришел сюда, златокудрый царевич? Ну что же, тогда приготовься к полету. Закрой глаза!» Царевич закрыл глаза, а когда открыл их, то увидел, что сидит на спине дракона, парящего в небе. «Посмотри вниз на землю, царевич, и скажи мне, что ты там видишь?» — попросил дракон. «Вижу горы, они все в снегу, будто их мукой посыпали!» — откликнулся царевич. Дракон поднялся еще выше к солнцу, и царевич почувствовал, как нещадно оно палит. «Эй, дракон, смотри не и жарь меня на солнце заживо!» — закричал он. «Скажи мне, что ты видишь теперь?» — снова спросил его дракон. «Мы так высоко, что я уже ничего не вижу внизу!» — ответил юноша. «Мы сейчас пролетаем над страной Чин-Ма-Чин», — сказал дракон. «Сможешь ли ты привести мне дочь царя Чин-Ма-Чина?» «Попробую». «Да уж, попробуй, а то возьму, да и сброшу тебя вниз с этой высоты. Потом костей не соберешь». Дракон перелетел через бескрайнее море и опустился на берегу в стране Чин-Ма-Чин. Хвостом снял юношу со своей спины и поставил его на землю. «Ну а теперь, как говорится, в добрый путь», — сказал он царевичу. «Пусть тебе сопутствует удача». Царевич, повесив голову, побрел в столицу страны Чин-Ма-Чин. Тоскливо было у него на душе. Вдруг смотрит он, что за дела? На вершине горы дерутся друг с другом 3 великана Хофта. Они сразу заметили его, и один из них говорит: «Этот смертный помешает нам выяснить наши отношения». А царский сын подошел к ним и говорит: «Что тут у вас стряслось? Из-за чего деретесь?» «Мы 3 брата. И вот делим между собой наследство, шапку, ключ и скатерть», — ответили Хофты. «И вы передрались из-за таких пустяков?» — удивился юноша. «Это вовсе не пустяки», — обиделись Хофты. «Если наденешь на голову эту шапку, то станешь невидимым. Сможешь пройти мимо 100 тысяч человек, и никто тебя не заметит. Ключом этим можно открыть и закрыть любую дверь, какие бы хитрые замки и тяжелые засовы там ни стояли. А эта скатерть-самобранка накормит любого, стоит только ее развернуть». Златокудрый царевич взял 3 камня, бросил их в пропасть и сказал великанам: «А теперь мы устроим соревнование. Вы 3 спуститесь на дно ущелья, а когда я дам вам знак, начнете подниматься вверх. Тот, кто придет первым, получит шапку, 2-м — скатерть, ну а ключ достанется тому, кто будет последним». И Хофты наперегонки бросились на дно ущелья. «Теперь поднимайтесь!» — крикнул им юноша. Великаны стали карабкаться в гору, а юноша тем временем взял с скатерти ключ, надел на голову шапку и исчез. Хофты поднялись на гору, широко раскинули свои лапы, ловили его, ловили. Да где там? «Он обманул нас», — обиделись хофты. «Да ведь нам некого винить в собственной глупости, кроме самих себя. Ведь обмануть можно только того, кто дает себя обманывать». А юноша тем временем шел в столицу страны Чин-Мачин. Долго ли, коротко ли он шел, но вдруг путь ему перегородили 7 девов. Никак нельзя было их обойти. С одной стороны стояла высокая отвесная скала, а с другой бились о берег высокие волны. Чудовища заметили юношу. «Давненько нам не приходилось лакомиться человечьим мясом!» — нетерпеливо прорычали голодные девы. Испугался царевич, но вдруг вспомнил о скатерти-самобранке, раскинул ее перед девами, а они не поверили своим глазам, увидев столько угощений. Сели чудища к столу и стали пировать, а как наелись досыта, сказали златокудрому царевичу: «Мы не ели ничего подобного 7 лет. Проси у нас теперь, чего хочешь». «Ничего мне от вас не надо. Дайте мне только дальше пройти», — ответил царский сын, сворачивая скатерть. «Я спешу в столицу, к царю Чин-Мачин». Благодарные девы пропустили юношу и дали ему на прощание клок шерсти. «Как только тебе понадобится наша помощь», — предупредили они, — «брось этот клок шерсти в огонь, и мы придем к тебе на помощь». И царевич пошел дальше. Долго ли, коротко ли он шел, наконец увидел на пути полчища голодных муравьев. Они уже были готовы наброситься на юношу и съесть, но юноша снова не растерялся. Развернул скатерть-самобранку, и муравьи поели в волю. «Благодарим тебя», — сказали муравьи, — «ступай дальше. Только возьми с собой на прощание этот маленький коготок. Как только тебе понадобится наша помощь, брось его в огонь, и мы будем тут как тут». Пошел юноша дальше. Шел он, шел, пока над ним не появилась огромная стая голодных белых птиц. Они уже собирались разорвать царевича в клочья, но тот успел расстелить скатерть-самобранку и накормить их досыта. Птицы поблагодарили его за угощение и на прощание дали ему белое перо. «Как только тебе понадобится наша помощь, брось это перо в огонь!» — прокричали с небес птицы, — «и мы прилетим!» Царевич снова отправился в путь. Долго ли он шел, коротко ли, и вот достиг, наконец, столицы царства Чин-Мачин. Вошел он в город, присел в тени платанов и, отдохнув, стал искать себе жилье. Попросился он в дом к бедной одинокой старушке, и она с радостью пустила постояльца. Прожил юноша у нее 7 дней и как-то утром говорит своей хозяйке: «Матушка, сходи к своему царю и скажи ему, что я хочу жениться на его дочери». «Сынок, забудь об этом. Царь никогда не отдаст за тебя свою дочь. Если не хочешь лишиться головы, то не ввязывайся в это дело», — ответила старушка. «Не беспокойся обо мне. Просто сделай так, как я тебя прошу. Я хочу жениться на царевне». Делать нечего. Пошла старушка во дворец, села на скамье у ворот и стала ждать. Вышел царский советник и спрашивает: «Что тебе здесь надо, старушка?» «Мой сын хочет жениться на царской дочери». Советник пошел к царю и доложил: «Там у ворот сидит нищая вдова пастуха. Она сватает своего сына за твою дочь». «В самом деле?» — удивился царь страны Чинмачин. «Ну что же, пусть войдет». Привели старушку к царю. «Здравствуй, матушка! Зачем пожаловала ко мне?» — спросил ее царь. «Мой сын хочет жениться на твоей дочери. Вот я и пришла ее сватать». «Если твой сын желает стать моим зятем, то ему придется пройти через испытание. Если он не справится хоть с одним из них, не сносить ему головы, так что предупреди его». Старушка поклонилась царю и вскоре пришла во дворец вместе с юношей. А царевич, чтобы себя не выдать, спрятал золотые кудри под платок. «Прежде чем я отдам тебе свою дочь, ты должен доказать, что достоин ее, и пройти через несколько испытаний», — объявил ему царь. «Слушаюсь, мой повелитель», — ответил юноша. Вечером стражники закрыли царевича в комнате и поставили перед ним 7 огромных медных подносов, на котором лежал целый жареный баран. «Если ты за одну ночь съешь все 7 баранов, то царская дочь твоя. А если нет, то утром мы отрубим тебе голову», — сказали стражники. Как может один человек съесть 7 баранов? Царевич понял, что это задание ему не под силу, и тут же вспомнил о 7 девах. Вынул из кармана клок шерсти и сжег его. Затем волшебным ключом, добытым у хофтов, он открыл дверь, за которой уже стояли 7 девов. Царевич пригласил их в комнату, угостил бараниной, которую они проглотили в один миг, а затем проводил их обратно, запер за ними дверь и лег спать. Утром царь, уверенный, что гость не выполнил его задание, позвал палача и говорит: «Эй, палач, пойди отруби этому парню голову и принеси ее сюда». Палач вошел в комнату к царевичу и, увидев, что он сладко спит, а все 7 блюд пусты, бросился обратно к царю и воскликнул: «Да он все съел! Может быть, везение этого юноши смягчит твое сердце?» Царь от удивления подскочил на троне, надел туфли и бросился к комнате, чтобы убедиться лично, что юноша все съел. Вошел царь и видит: все пусто. Ни одной косточки не оставил царевич. А тот, глядя на царя, усмехнулся и говорит: «Что ж ты, царь, к мясу не дал мне ни кусочка хлеба? Или у вас в стране хлеб едят только по праздникам?» Царь в ответ не смог вымолвить ни слова. Отпустил юношу домой, вывели его стражники из дворца во двор, и тут в окно выглянула царская дочь и, увидев прекрасного юношу, сразу же влюбилась в него. На другой день царь снова позвал его во дворец, угостил обедом, а потом велел отвезти в большую комнату. А там на полу рассыпана целая гора зерна. Рожь, пшеница и проса были перемешаны между собой. «Хочу, чтобы ты перебрал все это зерно и разложил отдельно рожь, пшеницу и проса. Если у тебя ничего не выйдет, то не сносить тебе головы», — сказал царь юноше и запер за ним дверь. Опечалился царевич, подумал, что вовек не перебрать ему этого зерна, и вдруг вспомнил о муравьях. Сжег маленький коготок, и вмиг отовсюду, из-под двери, с потолка, через окна поползли в комнату муравьи. «Что мы можем сделать для тебя, златокудрый царевич?» — спросили они. «Переберите все это зерно и сложите отдельно рожь, пшеницу и проса». Через 2 часа муравьи разложили все по зернышку. Царевич расстелил скатерть-самобранку и от души накормил своих помощников и лег спать. Рано утром царь снова позвал к себе палача и вместе с ним отправился проверять, как юноша перебрал зерно. Увидев царя и палача с топором, царевич не пустил их к себе. «Вам я не доверяю», — сказал он. «Приведите сюда честных людей, страшащихся Божьего гнева. Пусть они войдут первыми и увидят мою работу. А то людям вроде вас ничего не стоит взять, да и незаметно смешать горсть зерна». Царь призвал честных людей, страшащихся гнева Божьего. Вошли они в комнату и увидели, что все зерно перебрал царевич, зернышко к зернышку. «Он победил, царь! Он должен получить твою дочь!» — сказали честные люди. Но царь не спешил выдавать свою дочь замуж и приготовил третье испытание. «Слышал я, — сказал царь, — что есть у тебя стая белых птиц. Хочу, чтобы твои белые птицы сразились с моими черными. Если мои птицы победят, казню тебя. Если же мои птицы проиграют, отдам за тебя свою дочь». Вылетели на битву черные птицы царя, и было их так много, что солнце померкло. Тут достал царевич белое перо, подаренное ему птицами, и сжег его. Рассекая воздух могучими крыльями, отовсюду слетелись несметные стаи белых птиц, и сошлись в битве белые птицы и черные. И упали с небес черные птицы и усеяли своими безжизненными телами землю. Ни одной черной птицы не осталось в небе, всех победили птицы белые. «Я угощу вас позже», — пообещал царевич белым птицам. Не хотел он доставать чудесную скатерть-самобранку перед коварным царем. «А теперь летите к своим гнездам». Улетели белые птицы, а юноша подошел к царю и говорит: «Пусть годы твои будут долгими, царь. Не кажется ли тебе, что я прошел все испытания?» «Ты прав», — вздохнул царь. «Ты победил. Моя дочь твоя». И сыграли во дворце свадьбу. 7 дней и 7 ночей шел свадебный пир, и на 7-й день златокудрый царевич и царевна страны Чин-Мачин стали мужем и женой. Пришли они в свою спальню, а царевич вынул свой меч и положил его на кровать между собой и женой. «Что ты делаешь?» — заплакала царевна. «Если бы ты знал, сколько славных юношей просили моей руки и отдали свою жизнь за меня!» «Прости меня, царевна, но 40 дней мы будем жить с тобой, как брат и сестра». И вот как-то раз остался юноша один в своих покоях, снял платок со своей головы, как вдруг в комнату заглянула его жена. Увидела она золотые локоны и бросилась к отцу. «Пойдем скорее, посмотри на своего зятя!» Царь, царица и царевна кинулись в покои зятя. Входят, а он снова повязал голову платком. Подбежала к нему жена, развязала платок, и вся комната озарилась чудесным блеском золотых волос царевича. Тут царь страны Чин-Мачин понял, что перед ним сын того царя, которому он много лет платит дань. «Прости меня, царевич, за все те опасности, которым я тебя подвергал», — взмолился царь. «Что было, то было», — ответил царевич. «Я тебя простил, так что позволь мне вернуться в свою страну с твоей дочерью». Радостный царь тут же согласился и отпустил молодых, одарив их богатыми подарками и завидным приданым. По пути домой новобрачным повстречалась стая белых птиц, которых было так много, что им показалось, будто наступила зима. Царевич раскинул скатерть-самобранку и накормил их, и птицы пропустили их дальше. Затем они пришли в страну муравьев. Юноша накормил и их, и благодарные муравьи позволили ему пройти. Потом пришел черед расстелить скатерть-самобранку перед семью девами. Насытившись, девы с удовольствием пропустили их дальше. Наконец, они подошли к тому месту, где царский сын простился с драконом Вишапом. Царевич поднял голову и стал высматривать дракона в небе. Он надеялся, что его невеста скажет Вишапу правду о том, что они все это время жили вместе как брат и сестра, а не как муж и жена. «Почему ты так беспокойно вглядываешься в небеса?» — спросила царевна. «Посмотри, видишь, дракон, я должен передать тебя ему», — ответил царевич. Девушка побледнела и задрожала. Но как только дракон опустился на землю, он тут же скинул свою драконью кожу и обернулся прекрасным юношей, очень похожим на царевну страны Чин-Мачин. Как оказалось, это был никто иной, как родной брат царевны. Брат и сестра со слезами бросились в объятия друг друга. «Мой отец был очень жесток ко всем, кто сватался к моей сестре. Из их черепов он выстроил дом в 7 этажей», — сказал юноша-дракон. «Я не мог вынести такой жестокости и молился Богу. Я просил его превратить меня в дракона, и Бог услышал мои молитвы». С этими словами брат царевны снова надел драконью кожу и обернулся драконом. Он посадил себе на спину молодых и перенес их на другую сторону моря. «Прощайте же, друзья мои», — сказал им дракон. «Постой, погоди, не улетай!» — воскликнул златокудрый царевич. «Что же ты весь век будешь драконом? Ведь теперь все изменилось, твоя сестра вышла замуж. Может быть, и ты начнешь новую жизнь?» «Вообще-то мне приглянулась одна девушка», — ответил ему дракон. «Я видел ее в тот день, когда окружил у запретного ручья войско твоего отца. Это младшая дочь купца. Я подумал, что если бы я ей понравился, то я...» «Вот и отлично!» — обрадовался царевич. «Идем вместе с нами!» Все втроем они благополучно добрались до столицы царства, но как только вошли в город, первый же встречный бросился на них с кулаками. «Как вы посмели войти в наш город с невестой в белоснежном платье, когда у нас траур и все носят черные одежды?» — закричал он. «Разве вы не знаете, что все наше царство оплакивает златокудрого царевича?» Царевич дал ему золотую монету и сказал: «Беги скорее к царю и скажи, что его пропавший сын вернулся». Царь наградил гонца и с музыкантами вышел из дворца встречать сына. Все ликовали, и только младшая дочь купца грустно наблюдала из окна, как ее суженый ведет другую невесту. Златокудрый царевич поднялся в ее покои и сказал: «Пойдем со мной, красавица. Если судьба твоя выйти замуж за царевича, так не отворачивайся от нее». И устроили во дворце великий пир. Багос женился на старшей дочери купца, Бедрос — на средней. Брат царевны Чин-Мачина женился на младшей дочери купца. Ну, а златокудрый царевич на первой красавице страны чин-мачин. Пир длился 7 дней и 7 ночей. Все, кто хотел, мог прийти на него и поздравить молодых. Их мечты сбылись, так пусть же сбудутся и ваши.